Жорж Сименон. «Мегре и долговязая». Глава 4, в которой подтверждается, что допросы не похожи один на другой, и в которой суждения Эжени не мешают ей сделать категорическое заявление. Полицейский комиссариат находился на первом этаже мэрии, уродливого квадратного здания, расположенного на участке земли, обсаженном чахлыми деревцами. Над дверью свисал грязный флаг. Мегре мог бы прямо с улицы войти в комнаты инспекторов, но чтобы не столкнуться лицом к лицу с Гийомом Сером, он долго бродил по коридорам, где гуляли сквозняки, и в конце концов заблудился. В опустевших комнатах на столах трепыхались от ветра какие-то бумажки. В других кабинетах сидели служащие без пиджаков и рассказывали пикантные пляжные истории. Редкие налогоплательщики с обескураженным видом бродили по коридору в поисках комнаты, где им подпишут бумагу или поставят печать. Наконец Мегре увидел полицейского, который его узнал. «Где я могу найти инспектора Ванно?» «Второй кабинет налево, третья дверь». «Не можете ли вы зайти к нему и попросить его выйти? У него в кабинете, вероятно, сидит один человек, только не произносите вслух мое имя». Через несколько минут к нему вышел Ванно. «Он в кабинете?» «Как все это происходило?» «Да в общем никак, довольно просто. Я предусмотрительно взял с собой повестку из комиссариата. Позвонил, открыла служанка, и я сказал, что хочу видеть хозяина. Пришлось подождать несколько минут в коридоре, пока этот тип спустился вниз. Я протянул ему бумажку. Он прочитал, посмотрел на меня, но промолчал. «Если вам будет угодно, — сказал я, — можете пойти вместе со мной. Меня ждет машина». Пожав плечами, он снял с вешалки панаму, надел ее и последовал за мной. Теперь он сидит на стуле в моем кабинете, но до сих пор не проронил ни слова. Через несколько минут Мегре вошел в кабинет Ванно и увидел Гийома Сера, который курил очень черную сигару. Комиссар сел за стол в кресло инспектора. «Прошу прощения, месье Сер, за то, что мне пришлось вас потревожить, но я хотел бы задать вам несколько вопросов». Как и накануне, огромный дантист смотрел на него тяжелым взглядом, и в его темных глазах не промелькнуло и тени симпатии. Мегре вдруг сообразил, на кого похож этот человек. На турка, какими их раньше изображали на картинках. Он был такой же толстый, тяжеловесный и, вероятно, такой же могучий, ибо, несмотря на свою тучность, он производил впечатление человека очень сильного. В нем также чувствовалось пренебрежительное спокойствие паши, изображенного на пачке сигарет. Вместо того, чтобы утвердительно кивнуть, произнести какую-нибудь вежливую фразу или даже протестовать, сэр вытянул из кармана желтоватую бумажку и заглянул в нее. «Я был вызван комиссариатом полиции НИИ», — сказал он, «и жду, чтобы мне сообщили, чего хочет от меня комиссариат». «Следовательно, вы отказываетесь мне отвечать?» «Категорически». Мегре колебался. Он видел на своем веку разных людей, настойчивых, упрямых, скрытных, хитрецов. Но никогда еще никто не отвечал ему так спокойно и решительно. «Полагаю, что настаивать бесполезно». «Я так думаю». «Или пытаться вам доказать, что ваше поведение не послужит вам на пользу?» На этот раз его собеседник ограничился вздохом. «Прекрасно. Подождите. Сейчас вас примет комиссар полиции». Мегре пошел в кабинет комиссару, который не сразу понял, чего от него хотят, и согласился очень неохотно. Кабинет у него был более комфортабельный, можно сказать, почти роскошный, по сравнению с другими помещениями полиции. На камине стояли мраморные часы. «Проводите ко мне месье сэра», – сказал комиссар дежурному. Он указал ему на стул, обитый красным плюшем. «Садитесь, месье сэр. Речь идет об обычной проверке, и я вас не задержу». Комиссар полиции пробежал глазами бумагу, которую ему только что принесли. «Итак, месье сэр, вы являетесь владельцем машины с номерным знаком RS-8822L». Дантист утвердительно кивнул. Мегре уселся на подоконник, не спуская глаз с сэра. «Эта машина по-прежнему у вас?» Снова утвердительный кивок. «Когда вы пользовались ею в последний раз?» «Полагаю, что я вправе узнать, в связи с чем мне задаются все эти вопросы». Комиссар полиции заерзал на стуле. Ему совсем не по душе была задача, которую взвалил на него Мегре. «Предположим, что ваша машина стала причиной автомобильной аварии». «А разве это случилось?» «Предположим, что нам сообщили, будто машина с таким номером кого-то сбила». «Когда?» Чиновник бросил на Мегре укоризненный взгляд. «Во вторник вечером». «Где?» «Неподалеку от Сены». «Во вторник вечером моя машина не выезжала из гаража». «Может быть, кто-нибудь воспользовался ею без вашего ведома?» «Не думаю. Гараж запирается на ключ». «Вы утверждаете, что не пользовались своей машиной ни во вторник вечером, ни позднее, в ночь на среду?» «А где свидетели происшествия?» Комиссар снова с отчаянием взглянул на Мегре. А тот, понимая, что все это ни к чему не приведет, сделал ему знак, чтобы он не настаивал. «У меня к вам, месье сэр, больше вопросов нет». «Благодарю вас». Дантист поднялся на какое-то мгновение. Он словно заполнил своей массой весь кабинет. Потом надел панаму и вышел, пристально посмотрев на Мегре. «Я сделал все, что мог. Вы видели?» – сказал комиссар полиции. «Я видел». «Вас это на что-нибудь натолкнуло?» «Может быть. С этим человеком мы еще хватим фунт лиха. Он знает свои права». «Понимаю. Можно было подумать, что Мегре своим видом невольно подражает дантисту. Такой же тяжеловесный и мрачный. Он встал и направился к двери. «Скажите, Мегре, а в чем его обвиняют?» «Пока еще не знаю. Возможно, он убил свою жену». По дороге он заглянул в кабинет Ванно, чтобы поблагодарить инспектора, а потом вышел на улицу, где его ожидала машина уголовной полиции. Но перед тем, как сесть в машину, он зашел в бар тут же на углу и пропустил стаканчик. Проходя мимо зеркала, Мегре вдруг подумал, как бы он выглядел, если бы надел панаму. И тут же лукаво усмехнулся при мысли, что все это напоминает состязание двух борцов тяжелого веса. «Поезжайте по улице Лаферм», – сказал он шоферу. Неподалеку от дома 436 они заметили сэра, который шел по тротуару крупными, немного вялыми шагами. Во рту у него, как всегда, торчала длинная сигара. Проходя мимо гаража, он, видимо, заметил стоявшего на посту инспектора, спрятаться которому было негде. Мегре колебался, не зная, остановить ли ему машину у дома с черной оградой. Но зачем? Все равно в доме его не впустят. Эрнестина ждала его за стеклянной перегородкой в приемной на набережной Орфевр, и он пригласил ее в кабинет. «Есть что-нибудь новенькое?» – спросила она. «Ровно ничего. Он был в плохом настроении. Эрнестина не знала, что ему даже нравилось быть вне духе, когда он начинал вести трудное дело. «А я получила сегодня утром открытку. Я ее принесла». Она протянула ему цветную открытку с изображением Гаврской ратуши. На ней не было написано ни слова, не было и подписи. Только адрес почтового отделения, где долговязая получала письма до востребования. «От Альфреда?» «Да, это его почерк». «Значит, он не уехал в Бельгию?» «Выходит, что нет. Должно быть, побоялся переезжать через границу». «Вы полагаете, что он собирается сесть на какое-нибудь судно?» «Об этом я даже не думаю. Он ни разу в жизни не ступал ногой на судно. Я хочу вам задать один вопрос, мсье Мегре. Но только вы должны ответить мне откровенно. Допустим, Альфред вернется в Париж. Что с ним будет?» «Вы хотите знать, арестуют ли его?» «Да». «За попытку к ограблению?» «Да». «За это его арестовать не могут, ведь он не был застигнут на месте преступления. Кроме того, Гийом Сэр не только не подает жалобы, но даже отрицает, что кто-то проник к нему в дом с целью ограбления». «Значит, его оставят в покое?» «Если только он вам не солгал и не произошло чего-нибудь другого». «Я могу ему это обещать?» «Да». «В таком случае я сейчас же дам объявление. Он каждый день читает одну и ту же газету. Там печатают кроссворды». Она посмотрела на Мегре. «Можно подумать, что вы не верите». «Во что?» «Во все это дело. В себя. Я даже не знаю, во что». «Видели вы дантиста?» «Полчаса назад». «Что он сказал?» «Ничего». Она больше не настаивала и, воспользовавшись тем, что зазвонил телефон, тут же попрощалась. «Что такое?» – проворчал в трубку Мегре. «Это я, шеф. Могу и зайти к вам». Через несколько секунд в кабинет вошел Жанвье. Он был в приподнятом настроении и, по-видимому, доволен собой. «У меня целая куча сведений. Выложить их вам?» «Есть у вас свободная минутка?» Но его веселость несколько потускнела, когда он увидел выражение лица Мегре, который уже снял пиджак и теперь развязывал галстук. «Сначала я пошел в семейный пансион, о котором я вам уже говорил. Он напоминает некоторые отели на левом берегу с пальмами в холле и старыми дамами, сидящими в плетеных креслах. Постояльца моложе 50 лет там не встретишь. Большей частью там живут иностранки, англичанки, швейцарки, американки, которые ходят по парижским музеям, а потом пишут бесконечные письма». «Что дальше?» Мегре прекрасно представлял себе подобное заведение. Распространяться о них не стоило. Мария Ван Аерц жила там целый год. Ее хорошо помнят, так как она была там довольно популярна. Оказывается, она была очень веселая и все время смеялась, потряхивая пышной грудью. Она поглощала невероятное количество разной сдобы и не пропускала ни одной лекции в Сорбоне. «И это все?» – спросил Мегре с таким видом, как будто его удивляло, почему так возбужден Жанвье. «Почти каждый день она писала письма по 8-10 страниц». Комиссар пожал плечами. Потом с заметным интересом посмотрел на инспектора. Он начинал понимать. «Писала всегда одной и той же особе, подруге по пансиону, которая живет в Амстердаме. Я узнал ее фамилию. Эта подруга однажды приезжала к ней в Париж. Они в течение 3 недель жили вместе в одной комнате. Полагаю, что, выйдя замуж, Мария Сэр продолжала ей писать. Подругу зовут Гертруда Остинг, муж ее пивовар. Думаю, что найти их адрес будет нетрудно». «Позвони в Амстердам. Вы хотели бы посмотреть письма? Если можно, последние. Я так и думал. В Брюсселе по-прежнему нет ничего нового об Альфреде Унылом. Он в Гавре. Позвонить в Гавр? Я сам позвоню. Кто из ребят свободен? Таранс сегодня утром вышел на работу. Пришли его ко мне. Таранс тоже был тяжеловесным и объемистым. Его сразу же заметили бы на тротуаре пустынной улицы. Ты будешь стоять на улице Ла Ферм в Неи, напротив дома 436. Дом этот в садике, за оградой. Прятаться не надо, наоборот. Если увидишь, что из дома выходит мужчина выше и плотнее тебя, открыто иди вслед за ним. Это все? Договорись, чтобы ночью тебя сменили. Немного дальше, возле гаража. Дежурит человек из полицейского комиссариата в НИИ. А если этот тип сядет в машину и уедет? Поезжай туда на машине и поставь ее возле тротуара. У него не хватило духу пойти домой обедать. Было еще жарче, чем накануне. В воздухе пахло грозой. Мужчины разгуливали, сняв пиджаки, а в сене плавали мальчишки. Он пошел перекусить в пивную у Дофины и предварительно выпил две рюмки перно, словно бросал кому-то вызов. Потом поднялся в отдел установления личности к Мерсу, комната которого находилась под самой пышущей жаром крышей Дворца правосудия. «Поезжай, скажем, в 11 часов вечера. Захвати с собой нужный материал. Пусть с тобой поедет еще кто-нибудь». «Ладно, шеф». Он предупредил полицию в Гавре. Сел ли все-таки Альфред Унылый на поезд, идущий с северного вокзала, и уехал, допустим, в Лилль? А может быть, после телефонного разговора с Эрнестиной передумал и быстро переметнулся на вокзал Сен-Лазар? Вероятно, он прячется в дешевых меблерашках или бродит из бистро в бистро, пьет минеральную воду, если только не пытается сесть на какое-нибудь судно. Неужели в Гавре так же жарко, как в Париже? До сих пор не удалось найти такси, которое якобы увезло Марию Сэр и ее багаж. Служащие на Северном вокзале не могли вспомнить такой пассажирки. В 3 часа, развернув газету, Мегре увидел объявление Эрнестины. «Альфреду, возвращайся в Париж». «Никакой опасности нет, все улажено. Тина». В 16:30 Мегре очнулся в своем кресле. Газета лежала у него на коленях, он даже не перевернул страницы. От неудобного положения у него ломило спину, во рту пересохло. Ни одной из машин уголовной полиции во дворе не оказалось, и ему пришлось взять такси в конце набережной. «На улицу Ла Ферм в Неи. Я покажу, где остановиться». Он чуть было снова не заснул в машине, а без 5 минут 5 попросил шофера остановиться возле уже знакомого ему бистро. На террасе никого не было. Вдали он заметил силуэт толстого таранца, который ходил взад и вперед по теневой стороне улицы. Мегре расплатился с шофером и, облегченно вздохнув, уселся за столик. «Что вам подать, мсье Мегре?» «Конечно, пиво». Его так мучила жажда, что он мог бы залпом выпить 5 или 6 кружек. «Он больше не приходил?» «Кто? Дантист?» «Нет. Сегодня утром я видел его мать. Она шла по направлению к бульвару Ришар Валас». Скрипнула калитка, появилась маленькая суетливая женщина и зашагала по тротуару напротив. Мегре заплатил по счету и догнал ее уже у самого Булонского леса. «Мадам Эжени, что вам от меня надо?» Обитатели дома в Неи были не слишком-то любезны. «Поговорить с вами минутку. У меня нет времени на разговоры. Дома еще полно работы. Я из полиции. Ну и что из того? Мне нужно задать вам несколько вопросов». «А я вам обязана отвечать?» «Конечно, так было бы лучше». «Я не люблю полицию. Это ваше право. А ваших хозяев вы любите?» «Они просто гады». «Старая мадам... Сэр тоже?» Она настоящая гадюка. Они подошли к остановке автобуса. Мегре поднял руку и помахал свободному такси. «Я отвезу вас домой. Не очень мне хочется показываться в обществе Шпика, но придется воспользоваться случаем». И она с достоинством уселась в машину. «В чем вы их упрекаете?» «А вы? Почему вы суете нос в их дела?» «Молодая мадам сэр действительно уехала?» «Да уж, молодая», — сказала она с иронией. «Ну, назовем ее невесткой». «Да, уехала. Баба с возу в возу легче». «Она тоже была гадюка?» «Нет». «Вы ее не любили?» «Она вечно рылась в холодильнике, и к обеду оттуда исчезала половина из того, что было приготовлено». «Когда она уехала?» «Во вторник». Они пересекли мост Пюто. Жени постучала в стекло шоферу. «Остановите здесь!» И, обращаясь к Мегре, спросила. «Я вам еще нужна? Могу я на минутку подняться к вам?» Площадь была многолюдная. Служанка сразу направилась в проход справа от какой-то лавочки. Потом стала подниматься по лестнице, где пахло помоями. «Вот бы вы им сказали, чтобы они оставили в покое моего сына». «Кому сказать?» «Да здешним шпикам. Они все время к нему придираются». «А что он делает?» «Работает». «Где?» «А я почем знаю? Но только квартира у меня не убрана. Не могу же я целый день заниматься уборкой чужой квартиры, да еще держать в порядке свою». Воздух в комнате был спертый, и она сразу пошла отворять окно. Однако никакого беспорядка не было, и если бы не кровать, стоявшая в углу, комната, служившая одновременно гостиной и столовой, выглядела бы даже кокетливо. «Что же, собственно говоря, происходит?» – спросила она, снимая шляпку. «Мария, сэр, исчезла». «Конечно, раз она в Голландии». «В том-то и дело, что и в Голландии ее не обнаружили». «А зачем вы ее ищете?» «Есть основания предполагать, что ее убили». Темные глаза Эжени блеснули. «Почему же вы их не арестуете?» «У нас еще нет доказательств». «И вы думаете получить их от меня?» Она пошла в кухню, поставила чайник на газовую плиту, потом вернулась к Мегре. Что происходило во вторник? Она весь день паковала свои вещи. Минутку. Если я не ошибаюсь, она была замужем 2,5 года. Я полагаю, у нее были свои личные вещи. У нее было не меньше 30 платьев и столько же пар туфель. Она любила наряжаться. Она ничего не выбрасывала. Некоторые были 10-летней давности. Она их носила, но никому бы не отдала за все золото мира. Скупая? А разве не все богатые скупые? Мне сказали, что она увезла только сундук и 2 чемодана. Это точно. Остальное было отправлено неделю назад. Вы хотите сказать, что другие чемоданы она отправила багажом? Да. Чемоданы, ящики, картонки. В четверг или в пятницу на прошлой неделе приехал автобус транспортного агентства и все увез. Вы не видели этикетки? Точного адреса не помню. Но указан был Амстердам. Ваш хозяин это знал? Конечно. Значит, ее отъезд был решен уже давно. После ее последнего приступа. Каждый раз, как у нее был приступ, она начинала поговаривать о возвращении на родину. Какие приступы? Она говорила сердечные. У нее было больное сердце? Как будто. К ней приходил врач? Да, доктор Дюбюк. Она принимала лекарства? Всегда за едой. Они все трое принимали. Мать и сын продолжают и сейчас. У каждого возле прибора стоит флакончик с пилюлями или каплями. Гийом, сэр, чем-нибудь болен? Не знаю. А его мать? Богатые всегда больны. Они жили в согласии. Иногда по неделям друг с другом не разговаривали. Мария, сэр, много писала. Почти с утра до вечера. Приходилось вам относить ее письма на почту? Частенько. Писала она всегда одной и той же женщине. У нее такая странная фамилия. А живет она в Амстердаме. Сэры богатые? Да, не бедные. А Мария? Конечно, иначе бы он на ней не женился. Вы работали у них, когда они поженились? Нет. Вы не знаете, кто у них тогда работал? У них без конца сменяется прислуга. Вот и я работаю последнюю неделю. Как только узнаешь, что это за дом, сразу оттуда и сбежишь. Почему? А вы думаете, приятно смотреть, как пересчитывают куски сахара в сахарнице и выбирают вам на десерт полугнилое яблоко? Кто? Старая мадам сэр? Да, под предлогом, что она в таком преклонном возрасте целый день работает. Впрочем, это ее дело. Она набрасывается на вас, если вы хоть на минутку присядете. Она на вас кричала? Нет, никогда не кричала. Хотела бы я посмотреть, как бы она посмела. Но так еще хуже. Она слишком вежливая, смотрит на вас со скорбным видом. Вы ничему не удивились, когда пришли в среду утром на работу? Нет. Вы не заметили, что ночью в одном окне было выбито стекло, а потом вставлено снова и замазано свежей замазкой? Она покачала головой. Вы ошибаетесь, это было не в тот день. А когда? На 2 или 3 дня раньше, во время этой ужасной грозы. Вы в этом уверены? Абсолютно. Мне даже пришлось снова натирать пол в кабинете. Его залило дождем. Кто вставил стекло? Мсье Гийом. Он сам ходил за ним в лавку? Да, он и замазку принес. Примерно в 10 часов утра. Он, должно быть, ходил в котельную лавку на улице Ланшан. Они никогда не вызывают мастера, если могут обойтись сами. И даже если в туалете не проходит вода, мсье Гийом сам прочищает трубу. Вы точно помните день? Абсолютно точно. Благодарю вас. Делать здесь было больше нечего. Впрочем, и на улице Лаферм тоже. А может быть, Эжени лишь повторяла заученный урок? В таком случае она была еще сильнее других. Вы не думаете, что они ее убили? Он не ответил и направился к двери. И доказательством служит разбитое стекло. В ее голосе чувствовалось колебание. Стекло может служить уликой, если оно было разбито именно в тот день, когда вы говорите. Почему вы это спрашиваете? Вам хочется, чтобы их посадили в тюрьму? Разумеется, я была бы рада. Но теперь, раз я сказала правду, она уже жалела об этом. Еще немного, и она отреклась бы от своих показаний. Во всяком случае, вы можете все узнать в москательной лавке, где он покупал стекло и замазку. Благодарю вас за совет. Выйдя, он на минутку остановился возле дома, где тоже была москательная лавка, но другая. Он махнул проезжавшему такси на улицу Лаферм. Теперь уже Таранцу и инспектору из полицейского комиссариата Бнеи не к чему было торчать на тротуаре. Мегре вспомнил ту шутку, которую Эрнестина сыграла с ним на улице Луны, но сейчас это уже совсем не казалось ему смешным. Он стал думать о долговязой. Ведь это она навела его на след, по которому он, как дурак, сразу бросился. Еще сегодня утром выставил себя на посмешище в полицейском комиссариате Неи. Трубка не доставляла ему удовольствия. Он ерзал на сиденье, никак не мог удобно устроиться. Стекло в машине между ним и водителем было опущено, и он сказал шоферу: «Поезжайте по улице Ланшан. Остановитесь на минутку возле москательной лавки, если она еще не закрыта». Он решил бросить жребий. Если лавка окажется закрытой, он не станет больше утруждать себя. Приезжать еще раз, чтобы там не болтали всякие Эрнестины и Альфреды унылые. И кто мог доказать, что Альфред действительно хотел ограбить сейф на улице Лаферм? Допустим, он даже уехал на велосипеде из дома на набережной Жемап и рано утром звонил жене. Ну и что с того? Кто знает, о чем они говорили? «Лавка открыта», – сказал шофер. В ней торговали скобяным товаром, но там был также отдел москательных. Здоровый малый в серой блузе прошел между оцинкованными ведрами и половыми щетками навстречу Магре. «Есть у вас оконные стекла?» «Да, мсье». «А замазка?» «Разумеется. У вас записаны размеры?» «Это не для меня. Знаете вы некоего мсье Сера?» «Дантиста?» «Конечно, мсье». «Это один из ваших покупателей?» «Да, мсье. У него постоянный счет в магазине. Приходил он к вам недавно». «Я его не видел, мсье. Я только позавчера вернулся из отпуска. Быть может, он приходил, когда меня не было. Это легко проверить по книге». Не задавая вопросов, продавец направился в темный угол лавки и открыл лежавшую на высокой конторке книгу записей. «Он покупал оконное стекло на прошлой неделе. Можете вы мне сказать, в какой день?» «В пятницу». «Гроза была в четверг вечером. Эжени была права. Старая мадам Сэр тоже». «Он еще купил полфунта замазки. Благодарю вас». Судьба сэра висела на ниточке. Если бы молодой человек в серой блузе машинальным движением захлопнул книгу и потом закрыл лавку, дело могло бы принять другой оборот. Но он добросовестно перелистывал страницы. «Он приходил еще раз на этой неделе», – сказал продавец. «Когда?» «В среду. Купил стекло такого же размера, 42 на 65, и опять полфунта замазки. Вы в этом уверены? Я могу даже уточнить. Сэр приходил рано утром. В этот день он был первым покупателем. В котором часу открывается лавка?» Это было важно, ведь Эжени, которая начинала работу в 9 часов, уверяла, что в среду утром все стекла были целы. «Мы приходим к 9, но хозяин спускается в 8 и открывает лавку». «Спасибо. Вы чудесный малый». Чудесный малый, должно быть, долго ломал себе голову, почему этот человек, который вошел с таким мрачным видом, вдруг оказался в таком прекрасном настроении. «Я полагаю, никто не может уничтожить эти страницы в книге. С чего бы вдруг стали это делать?» «Понятно. Все же прошу вас за этим проследить. Завтра я пришлю сюда кого-нибудь, чтобы их сфотографировать». Он вынул из кармана визитную карточку и протянул ее молодому человеку, который с изумлением прочел: «Дивизионный комиссар Мегре, уголовная полиция, Париж». «Куда теперь поедем?» – спросил шофер. «Остановитесь на минутку возле бистро на улице Лаферм. Вы увидите оно по левую руку. Теперь стоило выпить кружку пива. Он чуть было не позвал Таранца и инспектора, но потом передумал и пригласил только шофера. «Что вам принести?» «Пожалуйста, мне сухого вина». Улица вся золотилась от солнечных лучей. Ветерок шелестел листвой деревьев Булонского леса. Напротив виднелась черная ограда. За ней зеленая лужайка и дом. Спокойный и строгий, как монастырь. Где-то в этом доме была старая женщина, похожая на настоятельницу монастыря, и человек, походивший на турка, с которым Мегре должен был свести счеты. Жизнь была прекрасна.